а на дворцовых ступенях парадного входа в разрушенный дворец лежал измазанный в саже израненный богомол. Точнее, он упрямо пытался подняться на ноги, но многие его кости были переломаны и все его усилия походили на конвульсии. Когда-то давно услышал богомол голос над своей головой. Еще до появления в этом мире первого короля монстра, некий молодой и амбициозный демон принял участие в походе на земли людей. Тогда этот демон подчинялся весьма хитрому полководцу, которого ваши кровавые боги превратили в очень юркого ящера. И, помнится, этот ящер был также в одном шаге от того, чтобы превратиться в кровавого бога. Прекрасно расслышав голос древнего лича, лишенный зрения богомол отчаянно завертел головой, словно пытаясь что-то найти или просто сориентироваться в пространстве. Меж тем, древний лич продолжил свой монолог. «Должен признать, что ваш поход был очень удачным, и он серьезно спутал все мои планы. Именно по этой причине я вынужден был вмешаться в конфликт между людьми и демонами лично. И вся ваша огромная и хваленая армия, которая уничтожала одно людское и карликовое королевство за другим, не продержалась и дня, а твой полководец стал моим слугой и окончательно был убит лишь в конце этого года. Что же до тебя, то буквально вылизывая мои ноги, ты отчаянно умолял сохранить тебе жизнь. На ступенях засияла очередная восьмиконечная звезда, на этот раз белого света, и проявив чудеса силы воли, богомол пополз к ней. Почему же я тебя тогда пощадил? Задумался древний лич, не обращая никакого внимания на колдовство герцога Ксазакса. Кажется, что тогда мне пришла в голову мысль о том, что столь амбициозный и беспринципный юноша наверняка стремится к власти. Наверняка, в голове этого амбициозного юноши нашлось место мыслям и о том, что вот если бы он возглавил этот поход против людей, то все было бы по-другому. А если бы он еще и сам стал одним из кровавых богов, то демоны уже бы давно овладели всем этим миром. Древний лич замолчал, и богомола, который уже почти дополз до своей заветной цели, опутала цепь, которую ему было никак не разорвать. «Я не только пощадил тебя, но и помог тебе завоевать пару кланов. И мне было совершенно неважно, во что ты верил тогда сам. Главное, что ты начал очередную резню в своих землях. При этом ты развалил довольно сильное государство, которое было создано твоим предшественником. А еще ты утопил свой народ в крови на несколько столетий. Пока же ты резал своих соплеменников, люди основали графство Лоуренс, и путь в их земли был надежно перекрыт для твоего народа. То есть, именно твои амбиции заперли твой народ в той огненной пустыне, не давая вам возможности для дальнейшего развития. А сейчас же, ты всего лишь пожинаешь плоды своей глупости». Пока древний лич говорил, звенья его цепи медленно покрывали синим, и вот уже сам богомол превратится в ледяную скульптуру. «А почему бы мне не повторить ту историю снова?» — задумчиво пробормотал древний лич. «Ты согласна с моим планом, Карер?» — ответила древнему личу ворона, усевшаяся на ледяную скульптуру богомола. Том 7, глава 10. Крах двух армий и их идей. Возможно, это иронично, что сам герцог Ксазакс превратился в глыбу льда, в то время как его слуги были сожжены юной королевой эльфов. Лишь один упрямый гигант, с рогом на лбу, никак не собирался покориться своей судьбе. Одним лишь взмахом своего меча, этот силач выбил из рук некроманта куда костяной топор, тем самым доказывая, что в этом мире все решает грубая физическая сила. А во, лишь удивленно прокомментировал эту силу некромант, перед тем как вся его кожа покрылась серой коростой, словно чешуей. «Умри!» — не обратив внимания на это чудо, прорычал гигант, после чего он обрушил свой меч на замершего некроманта. Огромный кусок металла, который мог поднять над своей головой разве что этот гигант, высек искра каменную статую, в которую на время превратился некромант, а затем, повинуясь силе чудовищной отдачи, этот меч выскочил из сильных рук гиганта. Однако, разве потеря меча в силах потушить пламя ярости и злобы? Зарычав, как бешеный зверь, гигант широко размахнулся, дабы обрушить на окаменевшего некроманта свой кулак. И пока рука гиганта совершала размах, серая короста на некроманте лишь частично исчезла. Этого оказалось достаточно для того, чтобы некромант смог двигать правой рукой. И юноша не нашел ничего лучшего, кроме как встретить кулак своего врага своим ударом кулака. Так что, в скорости огромный кулачище демона и кулак вновь окаменевшего юноши встретились. Хруст костей оповестил всех, кто наблюдал за этим боем, что огромный кулачище демона превратился в кровавое месиво. Впрочем, кажется, что Икуда не успел вовремя превратиться в каменную статую. Вмиг полностью ожив, Некромант прижал свою правую руку к груди и поспешил отступить от гиганта на пару шагов. И это было сделано вовремя, так как гигант атаковал некроманта кулаком своей левой руки. Юноше пришлось не только отскочить от гиганта, но еще и выгнуться мостиком. Ведь силы таких ударов вполне хватило бы для того, чтобы переломать шейные позвонки. И никакая защитная маска тут не спасет. Однако, пока некромант уворачивался от чудовищных кулаков, демоница Дора, внимательно наблюдающая за боем, решила, что пришла пора нанести и свой удар. Вновь безумно хихикнув, представив, какую награду она получит от своих богов за убийство, демоница атаковала гиганта со спины. Одна из рук девушки, которая превратилась в лезвие и чем-то напоминала передние лапы богомола, вспорола стальные доспехи и вошла в плоть чудовищно сильного мужчины. Из раны гиганта тут же засочилась темно-бордовая кровь. «Бесполезная тварь!» Вдруг зарычал гигант, который был полностью поглощен поединком с некромантом и потому никак не ожидавший столь подлого удара. «Думаешь, родство с герцогом спасет тебя?» Локоть правой руки гиганта ударил Дору по лицу и заставил глаза девушки сойтись на переносице. Кровь демоницы фонтаном брызнула из сломанного носа, а кусок сломанной челюсти был выплюнут девушкой. И если бы гиганта вновь не атаковал упрямый некромант, в руках которого уже был угольно-черный меч, то следующий удар гиганта обязательно бы прикончил Дору. Впрочем, сама Дора, потеряв сознание, так и не смогла выдернуть свою руку из тела гиганта. Поэтому девушка повисла на гиганте, как тряпичная кукла. Причем и некроманту, и гиганту было как-то плевать на демоницу. Они оба считали, что от победы их отделяет всего лишь один точный удар, и отвлекаться на какую-то мелочь сейчас не время. Угольно-черный меч некроманта был способен разрезать все, что угодно. И этот меч не просто вспорол стальной доспех гиганта, он буквально вырвал из доспеха целые куски металла. «Кажется, я ошибся с выбором оружия», — прокомментировал некромант последствия своего страшенного удара. «Но спасибо за подсказку. Если бы ты не выбил из моих рук этот бесполезный топор, мы бы еще долго сражались». Говоря эти слова, Куда попытался нанести гиганту уже смертельный удар. Именно поэтому ему потребовалось какое-то время для тщательного выбора цели. Однако и гигант не собирался быть статичной мишенью. Демон не стал тратить свое время на отступление и увороты от меча, а вновь атаковал парня кулаком левой руки. Кажется, что гигант решил испытать свою судьбу. Поставив все на свою выносливость, он решил принять своей грудью меч некроманта, но при этом дотянуться до парня своим кулаком. Вот только расклад. Погибнем же в этом поединке оба. Куда не устроил. Тем более, что правая рука Куда и так уже получила сильный ушиб, а значит, и финальный удар меча не гарантировал победу. Выпустив из рук свой меч, некромант поспешно отпрыгнул от гиганта. «Трус!» – проревел демон. «Да плевать!» – огрызнулся парень. «Курима, стреляй!» Услышав эту команду, обгоревший скелет дрожащими руками направил на гиганта взведенный арбалет одного из эльфийских гвардейцев. «Не целься!» – подбодрил ее некромант, считавший, что по такой туше просто невозможно промахнуться. «Просто выстрели!» При этом сам некромант подобрал с мраморных ступеней свой бесполезный костяной топор. Арбалетный болт пробил гиганту ногу. И вопрос, как так можно было выстрелить? Некромант решил девушке не задавать. Подскочив к демону, парень пнул по арбалетному болту, заставив его еще глубже зайти в ногу гиганта. А потом Куда вонзил таки свое излюбленное оружие демону в грудь. Смрад гниющей плоти буквально накрыл двух дуэлянтов. Рана демона начала быстро гноиться, однако сам демон даже и не собирался обращаться в прах. Но все же, победитель в этой дуэли был уже очевиден, и раненый демон начал поспешно отступать. Наконец-то вспомнив о повисшей на нем Доре, демон буквально выдернул руку демоницы из своего тела и, как снаряд, запустил девушку в Куда. И на этот раз некромант не стал уклоняться. Он поймал Дору и упал вместе с ней на мраморные ступени. Гигант же вначале посмотрел на Куриму, которая, спешно и крайне неумело, пыталась перезарядить арбалет. А потом, словно позабыв о своих ранах, гигант совершил всего лишь пару длинных прыжков. Этого ему вполне хватило для того, чтобы оказаться в начале длинной парадной лестницы, на ступенях которой проходил весь этот бой. Через минуту, демон, получивший множество ранений, весьма шустро скрылся за углом ближайшего здания. Карер, появилась перед глазами убегающего гиганта черная ворона, которая повела его безопасно и дорого прямо к ледяной скульптуре герцога Ксазакса. При этом, скорее всего, сам гигант верил в то, что этом именно герцог Ксазак спасает его, но израненного гиганта спасала Блеция, которая, к этому моменту, уже разгромила отряды рыцарей Верховной Богини. Ведь хотя и сама сила, которая блокировала магию этой женщины, была заключена в мече, который сиял солнечным светом, но источником силы меча была Верховная Богиня. И как только Верховную Богиню столкнули с балкона высоченного храма, зачарование спало с меча. Это оружие превратилось пусть и в яркий, но в бесполезный фонарик. И почти тут же белоснежные доспехи большинства рыцарей были пробиты каменной шрапнелью. Источником этом шрапнели стала брусчатка под ногами рыцарей, которая за долю секунды была измельчена и с огромной скоростью устремилась к небесам. При этом, рыцарские стальные доспехи были изрешечены, как лист фольги. Что же до рыцаря, который осмелился не только перечить матери монстров, но еще и вступить с ней в смертельный поединок, то в данный момент, харкая кровью, он удивленно смотрел за спину одноглазой эльфийки. «Ну, наконец-то», — пробормотала эта женщина, за спиной которой появился полупрозрачный силуэт огромного уродливого червя, смотрящего на рыцаря множество малых глаз. И это чудище заставило испуганно ахнуть даже зеленоглазую девушку Сальвию, которая все это время контролировала движение Блеции в дуэли на мечах. «Скажи», — тем временем обратилась Блеция к израненному рыцарю, «разве для того, чтобы справиться со мной, не нужен определенный талант, и разве от этого таланта будет хоть какой-то толк, если ты его получишь в дар, не участвуя ни в одной битве? Как вы вообще собираетесь добиться в чем-то успеха, живя, как обезьяны, на пальмах и беззаботно жуя выращенные кем-то бананы? Ты всего лишь уродливая тварь», — прохрипел рыцарь, поняв, что гигантский силуэт червя и есть истинный облик одноглазой эльфийки. «Так что не смей очернять своими словами нашу мечту и великодушие Верховной». Достигшая определенной высоты каменная шрапнель устремилась вниз, и на огромной скорости один из камней пробил рыцарю лоб, заставив его замолчать навечно. Сколько ни указывай детям на вполне очевидные вещи, они все равно будут считать, что правы именно они, с усмешкой прокомментировала смерть рыцаря Блеция, при этом взглянув на побледневшую Сальвию. «Чего же ты замерла? Смотри, вон там стоит твоя племянница. Разве тебе не пора вновь стать опорой для этой наивной девчонки и окончательно очистить свою страну от кровожадных безумцев и наивных дураков? Или же ты собралась спорить со мной о том, кто из нас был прав в тот день, когда я оказалась в твоем теле?» С этими словами Блеция указала на подбежавшую Кей, которая искренне хотела помочь, но даже не успела вступить в бой. Том 7, глава 11. Третий игрок. Итак, Блеция вновь вернула себе всю ту силу, которую ей не давала использовать Верховная Богиня. Может быть, именно поэтому армия монстров тут же вошла в город, перестав бесцельно стоять за городскими стенами. А может быть, только уже будучи уверенной в том, что в городе больше не осталось сюрпризов, Блеция разрешила своим детям принять участие в этой битве. Как бы то ни было, но тактика сломать городскую стену при наличии открытых городских врат все еще была несколько странна и непонятна. Возможно, Блеции вчерашним школьникам все еще не хватало опыта в штурме городов, но, даже приняв в расчет неопытность командования армии монстров, древнему личу не давала покоя эта неправильность происходящего, а то, что было неправильно, то, что он не мог понять, то, что выходило за рамки холодной логики, сводило древнего лича с ума. Поэтому, стоя на ступенях парадного входа в сгоревший дворец, древний лич весьма настороженно поприветствовал подошедшую к нему женщину. «Мы наконец-то встретились», едва заметно склонив свою голову, поприветствовал лич Блецию, явно не собираясь падать перед ней на колени или целовать ей руки. «Вообще-то, тебя я ожидала увидеть здесь меньше всего», не осталось в долгу Блеция, даже не став тратить свои силы и время на какие-то приветствия. «Что ты здесь забыл?» «Решил помочь», кратко ответил древний лич, указав на обледеневшего богомола, герцога Ксазакса. «Думаю, помимо меня вы также не ожидали встретить здесь и этого жука, мне сейчас не до шуток», строго прокомментировала Блеция этот ответ. «Откуда здесь взялся он, и что здесь делаешь ты сам?» «Изначально я и не планировал посещать королевство эльфов лично», наконец-то пояснил древний лич. «Ситуация в южных провинциях империи Лавровой ветви полностью вышла из-под контроля, и эта проблема была для меня куда важнее, чем конфликт с вашим мужем. Но ваш отец не оставил мне никакого выбора. Ведь когда такое могущественное божество о чем-то тебя просит, твой отказ приравнивается к забвению. Кажется, что новость о том, что некое всесильное божество решило вмешаться в данный конфликт, не стала для Блеции новостью. Она лишь недовольно поморщилась, когда это божество было названо ее отцом. А потом Блеция молча указала на ледяную скульптуру герцога Ксазакса, требуя ответа на вопрос, откуда появилось это. Видимо, правитель этого сгоревшего дворца хорошо понимал, что ему не удастся захватить свою страну без сильного союзника. И потому он призвал на помощь весьма сильного демона, пояснил древний лич появление в эльфийской столице герцога Ксазакса и его демонической армии. И как же эти демоны оказались в столице? Несколько удивленно уточнила Блеция, которая все же изрядно привыкла к тому, что почти все крупные события происходят с ее ведома. «Моя помощница сейчас это и выясняет», — ответил древний лич. «Но так как я здесь оказался благодаря силе вашего отца, а бунтовщики из южных провинций оказались здесь благодаря силе Верховной Богини, то вполне возможно, что и демоны оказались в этом городе благодаря усилиям столь же сильного божества. Еще один верховный божок не поверила словам лича Блеция. Это всего лишь мое предположение, которому я сейчас ищу доказательства», не стал настаивать на своей версии событий древний лич. «Однако если вы хотите узнать ответ на этот вопрос немедленно, то почему бы вам не поговорить с вашим отцом на эту тему? К сожалению, у меня не столь благородное происхождение, чтобы разговаривать с ним на равных. То есть, ты просто безропотно выполняешь приказы этого старика», уточнила Блеция, упрямо не желая называть создателя мира монстров своим отцом. КХМ, несколько растерялся древний лич, поняв, что стариком Блеция назвала молодого рыжеволосого паренька. «Кое-какую награду я все же получил от вашего отца, но он упрямо не желает отвечать ни на один мой вопрос. Кажется, он хочет, чтобы ответы на все свои вопросы мы нашли сами и разобрались со всеми проблемами без его прямого вмешательства. И как же ты собрался решать все эти проблемы?» — задала свой следующий вопрос личу Блеция. «Пару минут назад вы задавали мне почти точно такой же вопрос при помощи своей магии», — осторожно ответил древний лич. «И вы согласились со мной в том, что для начала нам нужно выиграть время, посеяв очередную смуту в землях демонов. Если их верховное божество себя не проявит, то демонов ожидает весьма серьезная гражданская война за передел власти и земель покойного герцога Ксазакса. А пока они режут друг другу глотки, мы можем все обсудить и прийти к какому-то общему решению. Другого выбора верховная богиня и ваш отец нам не оставили. И, кстати, вот и тот, кому предстоит разжечь гражданскую войну». Замолчав, древний лич повернулся в сторону приближающегося демона. «Карер!» — прокричала ворона, которая привела этого израненного демона к сгоревшему дворцу. Затем, весьма быстро преодолев пару десятков метров, эта птица уселась у ног Блеции. «Чего ты ждешь?» — спросила этого рогатого гиганта Блеция. «Портал не будет работать вечно. Так что, либо ты сейчас встаешь в центр этой светящейся пентаграммы, которую нарисовал твой покойный герцог перед смертью, либо ты идешь на корм моим детям». И тут надо сказать о том, что ситуация для израненного демона-гиганта была весьма странная. Ведь все это время он считал, что его спасет именно герцог Ксазакс. Поэтому он безропотно шел за вороной, которая показывала ему дорогу. Но, преодолев последние повороты, выйдя из темной подворотни к сгоревшему дворцу, демон увидел не только древнего лича и Блецию, но и своего герцога, превращенную в ледяную скульптуру. И, разумеется, первым желанием этого израненного демона было убежать и спрятаться. Вот только каркающая ворона как бы намекала на вопрос: «А какой в этом побеге смысл, если твой враг знает о каждом твоем шаге?» Поэтому, справедливо рассудив, что если бы его хотели убить, то это уже давно бы это сделали, демон неторопливо подошел к двум божествам, которым было вполне по силам прихлопнуть его как муху. И, конечно же, тут стоит сказать о том, божественность древнего лича и Блеции демон определил по их силе. То есть в глазах демона эти двое были равны кровавым богам, и их вполне можно было называть этим титулом. Возможно, даже было бы неплохо служить им. Вдруг промелькнула в голове демона шальная мысль: «Думаю, они наградят меня не меньшей силой за эту службу, чем мои кровавые боги. К тому же, наверняка им и служит падчерица герцога Ксазакса. Ведь не случайно она без раздумий напала на меня и моих солдат. Ведь не могла же она обезуметь настолько сильно, что не узнала нас». Однако стоило только демону подумать о безумии Доры, как его голову пронзила сильнейшая головная боль, и практически тут же ожили тысячи воспоминаний из его жизни. Миллионы эмоций и страстей, которые, казалось бы, уже были позабыты из-за давности лет, вновь захватили темную демоническую душу. И даже самый сокровенный секрет нельзя было утаить этого одноглазого монстра, который смотрел на демона немигающим пронзительным взглядом. Схватившись за голову, демон спешно захромал к сияющей пентаграмме. Он уже забыл о своем желании упасть перед этими двумя всесильными божествами на колени. Теперь, больше всего на свете, демону хотелось убежать от одноглазой женщины как можно дальше. К тому же, из сгоревшего дворца стали выходить другие монстры, и одного лишь взгляда на двуглавую волчицу было достаточно для того, чтобы понять, каким детям демон может достаться на обед. Поэтому, наплевав на то, ловушка ли это или спасательный круг, демон смело встал в центре пентаграммы и тут же исчез. О богах он ничего не знал, прокомментировала Блеция побег демона, наконец-то перестав ковыряться в его воспоминаниях. Скорее всего, и это замороженное насекомое нам бы ничем не помогло. То есть, правду нам смог бы поведать лишь старый хозяин этого дворца, от которого так поспешно избавились руками его же сына, сделал вывод древний лич. Возможно, равнодушно пожала плечами Блеция, не желая больше обсуждать эту тему с древним личом. Том 7, глава 12. Молодые боги. Осада эльфийской столицы подошла к концу. Мать всех монстров, молодая богиня, которая только начала набирать свою силу, гордо стояла на ступенях сгоревшего дворца, и вряд ли даже древнего лича можно было назвать достойным противником для нее. Казалось, одним движением пальцев, Блеция была в силах очистить огромный город от всех каннибалов, слуг верховной богини и демонов. Но вместо этого, она позволила разобраться со всеми этими врагами своим детям. И тысяча монстров вошло в город, сжирая, разрывая на куски и просто затаптывая всех тех идиотов, кто осмелился встать у них на пути. Ха-ха, наконец-то разгадал слабость Блеца и древний лич. Значит, ваш контроль над монстрами не абсолютен. И вполне возможно, что кто-то другой, кто-то более сильный, сможет этот контроль перехватить. Именно поэтому вы и не впускали монстров в столицу до тех пор, пока не исчезла верховная богиня. Ты захотел попробовать управлять моим народом. С угрозой и с некоторым высокомерием поинтересовалась у древнего лича Блеция. Думаю, это так же просто, как и управлять нежитью, принял этот вызов древний лич, целью жизни которого и был полный контроль над всеми, кто его окружает. Но неожиданно слова древнего лича заставили Блецию весело рассмеяться. «Да неужели?» — сквозь смех спросила она. «И как же ты собираешься управиться с ним?» Древний лич повернул свою в указанном Блецией направлении как раз вовремя. Он успел разглядеть маленькую фигурку человека в черных доспехах, спрыгнувшего с чудовищной высоты. Еще один молодой бог не стал себя утруждать бессмысленной беготней по ступеням высоченного храма. Так и ни о чем не договорившись с рыжеволосым пареньком, мужчина взял на руки ахнувшую горничную, топнул ногой, а затем смело спрыгнул с балкона. Хозяин, выронив из своих рук топор и крепко обняв мужчину, томно прошептала эта горничная. «Мне кажется, что я в вас очень сильно влюбилась». ХММ, хмуро прокомментировал это признание мужчина, приближаясь к земле с чудовищной скоростью. И в следующий момент городская брусчатка под ногами мужчины была вдавлена в землю едва ли не на метр. От места столь мягкого приземления мужчины по земле пошла настоящая волна, словно от камня, брошенного в воду. А сам храм, с вершины которого и спрыгнул мужчина, покрылся паутиной мелких трещин. При этом сам мужчина обратился к горничной весьма спокойным, но строгим голосом, словно все происходящее вокруг него, не имеет к нему никакого отношения. «Роза, если ты действительно меня любишь, то в следующий раз надевай перед боем доспехи. Но я думала, что в этом платье я нравлюсь вам больше», попыталась оправдаться горничная, при этом не желая выпускать мужчину из своих цепких объятий. Взяв паузу на пару секунд, чтобы придумать достойную реплику, мужчина резко поднял свою правую руку над головой и схватил за древко падающий на него с огромной высоты топор розы. «В бою это платье смотрится совсем некрасиво», — строго изрек он, опуская розу на землю. «Посмотри на свой передник, он весь в грязи и в саже, так что в следующий раз одень доспехи, не заставляй меня переживать за тебя». По-детски надув губы, Роза и в самом деле внимательно осмотрела свой испачканный передник. В то же время, высоченный храм продолжил покрываться многочисленными трещинами, и с вершины этого строения уже упали первые камни. «В доспехах или в каком-либо другом платье, ты смотришься достаточно мило», предпринял очередную попытку донести свою мысль до расстроенной девушки мужчина. «Но одеваться все же надо по ситуации». Приобняв горничную, Мужчина повел ее прочь от осыпающегося храма, а за их спинами падали на землю уже многотонные булыжники, и клонящаяся к земле высоченная каменная башня потонула в клубах грязи и пыли. Но уходящий подальше от храма мужчина ни разу не обернулся. Сегодня он лишь вежливо попросил отца Блеца и больше не смотреть на него сверху вниз. Но если этот веселый божок так и не поймет намек, то, возможно, когда-нибудь он повторит полет своей глупой сестрицы. Кстати, за разрушением храма наблюдал не только древний лич. Казалось, что весь город, который потонул в кровавой бойне, на мгновение замер. Все инстинкты каннибалов буквально кричали им о том, что где-то рядом с разрушенным храмом находится обладатель чудовищной силы, и если его пожрать. С бешеным ревом и с диким завыванием толпа безумцев бросилась навстречу мужчине в черных доспехах. Но достаточно ли было всей этой толпы для этого человека? Крепко сжав рукоять своего меча, задвинув за свою спину растерянную горничную, мужчина с улыбкой наблюдал за тем, как к нему приближается нескончаемый поток безумцев. Это слишком уж просто, весьма самоуверенно и, скорее лишь ради того, чтобы успокоить Розу, сказал мужчина. Меня даже не будут терзать муки совести. В следующий момент к небу взлетело сразу же несколько голов, лица которых были искажены злобой. Вслед за головами в поднявшемся фонтане крови можно было разглядеть и другие части тела. Он же может их просто всех сжечь, прекрасно помня силу этого мужчины, прокомментировал столь кровавое зрелище древний лич. Может, не стала спорить с ним Блеция, осматривая израненную Лина, которую вынесла из сгоревшего дворца хромающая Гербера, но тогда большинство моих детей не получит обещанные им награды. И вы разве не собираетесь помогать ему? Уточнил древний лич, наблюдающий, как в разные части города разлетаются кровавые ошметки. Я уже сделала все, что от меня требовалось, отмахнулась от этого вопроса Блеция, продемонстрировав как полное отсутствие интереса к военному делу, так и полную уверенность в силе своего мужчины. Теперь я должна позаботиться о детях, а ты, если тебе так охота вновь помахать кулаками, можешь бросить ему вызов. Сейчас для этого самый подходящий момент. Зачем мне это делать? Не понял Блецию древний лич. Сейчас мне куда более выгоден союз с ним. Да потому что ты самый последний дурак, если думаешь, что в будущем у тебя хватит сил на то, чтобы либо его контролировать, либо избавиться от него, пояснила Блеция. И ты вдвойне дурак, если ты думаешь, что мои дети никогда не достигнут таких же высот. Сейчас перед тобой твой единственный и последний шанс переписать историю. Хотя, я очень сомневаюсь в том, что у тебя вновь что-то получится. Постойте, не понял Блецию древний лич. Вы хотите позволить своим монстрам стать настолько же сильными, как он? Но вы же тогда сами не сможете их контролировать. Это безумие. Это же равносильно тому, если бы я роздал все свои силы и знания низшим личам. Да меня бы мои же слуги на куски разорвали в тот же момент. Посмотрев на Блецию, древний лич вдруг замолчал. После чего он еще раз взглянул на то кровавое безумие, что происходило не так уж и далеко от него. «Мне никогда не понять живых», — тихо пробормотал он. И в его голосе очень явственно прозвучала эмоция грусти и разочарования, что, конечно же, не укрылось от Блеции. «Ты только начал делать к этому первые шаги», — утешила древнего лича женщина. Между тем, к месту кровавой бойни спешили не только каннибалы со всего города, но также и юная королева эльфов со своими гвардейцами желала как можно быстрее прийти своему возлюбленному мужчине на помощь. Вот только когда она почти добежала до своей цели, девчонка растерянно замерла. Перед ее глазами вновь была гора трупов, на вершину которой, с фанатичным упорством, пытались вскарабкаться все еще пребывающие каннибалы. И вновь с губ девчонки стекла слюна. Ничего не соображая, Кей сделала шаг вперед. «Ваше Величество!» Кто-то крепко схватил девчонку за талию, лишив ее возможности сделать следующий шаг. «Отпусти!» Издала чудовищный рык хрупкая юная королева, и доспехи капитана гвардейцев начали накаляться от неимоверного жара. «Ваше Величество!» Вновь попытался докричаться до своей королевы капитан, и не обращая внимания на чудовищную боль, он еще крепче прижав девчонку к себе. «Молю вас, очнитесь, Кей!» Вдруг с вершины этой горы прозвучал строгий мужской голос. «Что ты тут делаешь? Где Сальвия?» «Ай-я!» — издала невнятный гортанный звук вмиг побледневшая девчонка. «Ты, угольно-черный меч, с лезвия которого стекал целый ручей черной крови», — указал на капитана гвардейцев. «Уведи ее отсюда, сейчас же!» Посмотрев на окровавленных мужчину и девушку, стоящих на вершине горы из трупов, Гвардеец лишь кивнул головой и, взяв свою королеву в охапку, поволок ее в сторону королевского дворца. Кей тут же возникла рядом со своей племянницей Сальвия. «Что вы делаете? Поставьте ее на ноги. Пусть он несет ее до самого дворца», — рыкнула за спиной Сальвии разгневанное чудище. «А ты, перестань метаться по городу и помоги Блеце и девчонкам, коль даже за своей племянницей не в силах приглядеть». Том 7, глава 13, «Защитники». Самым последним в столицу эльфов вошел человек, который придумал и распланировал штурм этого города едва ли не поминутно. Впрочем, человека, обладающим таким талантом, впору уже тоже приписывать к монстрам, а потому внешность этого человека тут уже не имела никакого значения. По центральной улице, в сопровождении огромной стаи лисиц и маленького отряда гномов, шла красноглазая девчушка, и, наверное, ее волосы, заплетенные в две косички, смотрелось бы мило, если бы не ее длинные черные когти и острые маленькие клыки, которые уже было невозможно скрыть. Окруженная со всех сторон мелкими телохранителями, эта девчонка недовольно морщила носик каждый раз, когда встречала уже обглоданные волками трупы. «Как только вернусь в свое королевство, всю неделю бухать буду, дабы весь этот ужас забыть», — ворчал под себе нос, идущий рядом с девчушкой гномий король, мнущий в своих руках пустой мешок. «И ничего страшного, если мой брат еще с недельку на троне посидит, авось, ничего не развалится». Прервав свое бормотание, гномий король с опаской скосил на волчью свару, которая началась из-за уже наполовину обглоданного каннибала. Инстинктивно положив свою правую руку на эфес меча, гном умоляюще посмотрел на девчушку, которая вдруг остановилась и крайне недовольно пробормотала какие-то цифры. «Госпожа Ката, умоляю, пойдемте дальше», — запричитал гномий король. «Не стоит связываться с этим зверьем. Пусть они грызутся между собой, а мы должны помочь госпоже Розе». А, наконец-то отвлеклась от странных подсчетов девчушка. «Я и не собиралась разнимать этих волков. У них свой командир, пусть она с ними и разбирается. Я переживаю совсем о другом». Замолчав, девчушка вновь пробормотала еще пару непонятных цифр, а потом озвучила весьма неожиданный математический результат. «Скорее всего, мяса на всех желающих не хватит». «Мясо?» — не совсем понял смысл фразы гном, ибо в его понимании, проходя мимо всего этого кошмара, самое последнее, о чем можно было думать, так это о запасах провианта. «Трупов», — пояснила девчушка свое недовольство. «Если в провинциях мы убьем еще меньше эльфов, чем в столице, то монстры, которым не досталось мяса, могут взбунтоваться. Придется где-то срочно добирать провиант». «Кха, кхех», тут же закашлялся гномий король, поняв, что нужно успеть вернуться на свою родину гораздо раньше, чем его новые союзники начнут добирать провиант за счет незнамо кого. Что же до госпожи Ката, то она правильно поняла замешательство гномиего короля и поспешила его успокоить. «Успокойтесь, вы не подходите на роль съестных припасов. Хотя, ваша хвостатая госпожа, ее бы нам хватило надолго». «Кха», еще сильнее закашлялся гномий король, впечатленный такой откровенностью госпожи Катой, потому уже с опаской пятясь от нее. Тем более что и лисицы, сопровождающие Кота, вдруг, как по команде, повернули свои головенки в сторону маленького гномьего отряда, словно задаваясь вопросом, а правда ли мясо этих коротышек для них будет несъедобным. Так что тут уже и приближенные гномьего короля поняли, что дело принимает весьма дурной оборот. И все еще опасаясь направить свое оружие прямо на своих бывших союзников, гномы все же начали прижиматься спина к спине, готовясь достойно встретить свою смерть. «Ха-ха-ха», вдруг весело рассмеялась Ката, глядя на перепуганных гномов. «Да пошутила я насчет вашей хвостатой госпожи, она же не мародер какой-то, чтобы скармливать ее монстрам без суда и следствия. Идемте к госпоже Розе». «Ыбы», лишь невнятным звуком прокомментировал эту шутку гномий король, пряча за свою спину огромный и все еще пока что пустой мешок. «Бежать надо отсюда, ваше величество», тем временем зашептали гномьему королю его сподвижники. «К черту трофей, сожрут ведь». «Кхмм», скосил глаза гномий король на роскошные эльфийские дворцы, в которых должно быть много сокровищ. «Госпожа Ката, а можно нам заночевать сегодня где-нибудь за городом, а то тут сильно резкий запах крови и еще очень много ничейных сокровищ». «КХМ, в смысле, мы ведь тоже не мародеры, и мы даже не думали ничего брать из этого города, но эти ушастые только и мечтают о том, чтобы очернить репутацию моего государства, а потому они могут с легкостью подставить кого-нибудь из нас. И как же они смогут вас подставить?» С наигранным любопытством спросила у гномьего короля Кота. «Да мало ли», эмоционально всплеснул руками гномий король. «Попросит нас свои сокровища в горах укрыть, а потом начнут обвинять нас в воровстве. Поэтому лучше уж нам сразу держаться подальше от соблазнов, так сказать, в смысле, подальше от ложных обвинений. Я хотел сказать, держаться подальше от ложных обвинений и коварных эльфов. Я поняла вас», — успокоила разволновавшегося гномьего короля Кота, при этом, продолжая свой путь, она свернула на улицу, по которой текли широкие ручьи из черной крови. И совершенно случайно вышло так, что и госпожа Блеция тоже подумала о коварстве эльфов и безукоризненной репутации вашего королевства. А потому, для вас специально подготовили загородный особняк и особый подарок за помощь, который вас уже дожидается там. Конечно, гномий король был рад услышать о том, что его участие в этой войне все же не попало в раздел благотворительных дел. Но хитрая улыбка Кота и упоминание о Блеции заставило гномьего короля вспомнить о том, что есть некая очень опасная женщина, которая знает о каждой его потаенной мысли. И вспомнив столь ужасный факт, гномий король непроизвольно поежился и по-воровски оглянулся. «Кстати, как ваше самочувствие?» Тут же, с хищной улыбкой поинтересовалась у гномьего короля Кота. «Мне кажется, вас знобит». Холодным ветерком обдуло, последние слова гномий король едва смог вымолвить, ибо в этот момент перед взором коротышки предстала огромная гора из трупов, на вершине которой сидел весьма уставший мужчина в окровавленных черных доспехах. Расплескивая брызги черной крови, которая образовала здесь огромные лужи, Кота без проявления каких-либо чувств и эмоций подошла к подножию этого кровавого обелиска и недовольно промолвила: «Этого все равно мало». «Ха-ха-ха», — рассмеялся мужчина, сидящий на вершине этого кровавого обелиска. «Кота, своей расчетливостью ты пугаешь даже меня. А где же признание в том, как ты рада, что в этом бою я не погиб? Ты и так мне обещал до начала боя, что с тобой ничего не случится», — строгим голосом парировала эту претензию Кота. «Прикажешь мне радоваться и благодарить тебя за то, что ты выполнил свое обещание, как настоящий мужчина. К тому же, я уже спрашивал о тебе Блецию, так что ничего нового для себя я здесь не увидела. А про Микихита ты у Блеции не забыла спросить?» — с некоторой настороженностью спросил мужчина. И вместо ответа Кота почему-то недовольно поморщилась и резко сменила тему разговора. «Тут гномы, кажется, вновь собрались Розу похитить». «Нет», — в ту же секунду закричал испуганный гномий король, вообще выбрасывая в сторону пустой мешок. «Мы просто волновались о ней, ведь поломка такой чудесной машины – это чудовищная потеря. КХМ, в смысле, госпожа Роза еще слишком юна и молода, чтобы умирать. И ты, как бесстрашный рыцарь, мчался к нам со всех ног, чтобы защитить Розу», — уточнил ухмыляющийся мужчина у гномьего короля. «Ну, да». Без зазрения совести, уверенно кивнул гномий король. «Так бой уже давно окончен», — указал мужчина на маленькую несостыковку. «Кого ты собрался тут защищать? Так если бы тут все еще жаркая битва была, то мы бы и сами под раздачу попали», — указал на очевидный факт гномий король. «Какие бы из нас защитники тогда вышли? А так, мы пришли первыми после битвы и тут же заботу о вас проявили. Думаю, нам даже награда за это полагается». Столь обезоруживающая искренность гномьего короля несколько смутила мужчину. И ведь самое главное, с железной логикой гномов нельзя было даже поспорить. Однако прежде, чем мужчина успел придумать для этих коротышек достойный ответ, явился еще один, такой же защитник. «Да содрогнется это королевство от моей ярости», — пафосно объявил о своем прибытии доморощенный смертокрыл. Том 7, глава 14. И снова дети. На громогласном возгласе прилетевшего дракона и закончился штурм эльфийской столицы. Кота, так и не проронив ни слова о Микихита, продолжила инспектировать столицу. Лили побежала долечивать раненых, которым Блеция и Сельве уже оказали первую помощь. Гномы, как и говорил их король, поспешили уйти подальше от соблазнительных трофеев павшей эльфийской столицы. А вот хвостатой девице по имени Лабивия опять не повезло. Увидев гору трупов, с вершины которой еще не успел спуститься повелитель монстров, она сходу заявила, что все эти трупы теперь ее добыча. И с безумными глазами, брызжа слюной, гигантский дракон попытался смахнуть повелителя монстров с этой добычи, за что дракон и поплатился. Теперь хвостатая девица и двое парней, которую с дуру попытались за нее заступиться, виновато потупив глаза, стояли у подножия эльфийского трона, а на самом троне, за который только что велось столь кровопролитное сражение, теперь восседал победитель. И сила этого победителя была настолько чудовищно велика, что никто даже и пикнуть не смел о том, что этот трон вообще-то принадлежит юной эльфийке по имени Кей. Рядом, с новым правителем королевства эльфов, справа от трона, стояла одноглазая эльфийка, которая высокомерно улыбалась шмыгающей носом хвостатой девчонке. Слева от трона стояла Кей, которая цепко вцепилась в руку зеленоглазой девицы, словно ища у нее защиты. А перед троном, как и говорилось ранее, стояли хвостатая девчонка и два растерянных парня, для которых подобное семейное сборище было в новинку. «Мне кажется, что мы договаривались о том, что ты летишь в графство Лоуренс, забираешь этих двоих, и тут же возвращаешься обратно», — обратился восседающий на троне мужчина к шмыгнувшей носом хвостатой девчонке. «И насколько я помню, меня даже кто-то клятвенно заверял в том, что это займет всего лишь полдня». Сказав эти слова, мужчина замолчал, видимо, ожидая какого-то разумного оправдания от хвостатой девицы. «Например, я это обещала в разгар праздника, когда все уже были изрядно пьяны. Силы свои не рассчитала, но хвостатая девица лишь в очередной раз шмыгнула носом и пробубнила: знала бы, что ты мне едва челюсть не свернешь, я бы вообще не прилетела. И я до сих пор жалею о том, что ударил тебя всего лишь один раз», — прорычал мужчина на троне, явно недовольный таким ответом. «Видимо, с одного удара мозги тебе вправить у меня не получилось. Что это вообще за выступление на площади? Все трупы каннибалов должны принадлежать только тебе. Совсем уже крыша поехала. Захотелось стать столь же безумной, как и они». От рыка, на который перешел данный разговор, девчонка вздрогнула и сделала шажок назад. «Слышь, Такахира», — попытался было вступиться за хвостатую девчонку один из парней, стоявший рядом с ней, — «ты бы это, заканчивал бы строить из себя». «Замолчи», — тихим голосом перебила этого парня одноглазая эльфийка. И этот наглец, схватившись за голову, тут же упал на колени. «Прекрати», — вдруг испуганно взвизгнула хвостатая девица, без всяких раздумий решившая заступиться за парня. «Ты не имеешь никакого права так обращаться с ним, он не один из твоих детей. А кто эти двое тогда для нас?» — вмешался в этот женский спор мужчина на троне, указав на двух парней. «Как я должен относиться к этим двум парням, из-за которых ты не помогла нам при штурме этого города? Они не дети Блецы, и они не мои друзья. Мало того, в этом мире они никто и ничто. У них ничего нет за спиной, чтобы с ними можно было считаться. Сегодня они набиваются нам в друзья, а завтра, с такой же легкостью, они нас всех предадут. И что тогда? Прикажешь Блеце и вновь тебе сопли подтирать да утешать? Они драконы», — тут же ответила хвостатая девица, решив, что столь короткий ответ все объясняет. И откуда-то сбоку, из темноты тронного зала, тут же раздался ехидный смешок. «Куда сейчас прав?» — прокомментировал этот ехидный смех мужчина на троне. «Эти двое не драконы. Они два идиота, которым нет и 20 лет. И именно из-за них погибло так много детей Блеции при штурме этого города. Ведь если бы ты поддержала нас с самого начала, а не прилетела к самому финалу, то развязка этой битвы наступила бы очень быстро. Кто-то говорит, что хватило бы 15 минут. Я опоздала не из-за них». Решив идти в этом разговоре до самого конца выгораживать парней, призналась девчонка. «Просто в замке Лоуренсов испугались моего величия и разбежались. Пока всех собрали вновь, пока навели порядок, пока познакомились. А почему же граф Лоуренс испугался тебя?» — перебила хвостатую девчонку Блеция, которая уже прекратила пытать упавшего на колени парнишку. «Я же предупредила графа о твоем прилете, и даже объяснила ему, что это будет именно гигантский дракон. Как именно ты показала ему свое величие?» «Ну, КХМ», — замялась хвостатая девица, — «я покричала немного, как вы меня учили. Я всего лишь тебе рассказала историю о безумном драконе», — вновь перебил хвостатую девицу мужчина на троне. «Хочешь закончить так же, как и он?» В тронном зале ненадолго наступила тишина. «В общем, так», — подвел итог этой беседе мужчина, восседающий на троне, — «гномами отлично правит их король. Так что, гномье королевство не развалится от того, что ты не появишься в нем пару недель. А за это время, ты поможешь нам навести порядок здесь. Нужно будет вернуть несколько десятков огненных волков обратно в проклятый лес. Наведаться к графу Лоуренсу, чтобы принести ему извинения за твою выходку. Составить новую карту этой страны, на которой было бы видно, что здесь уцелело, а что придется восстанавливать с нуля. Кроме того, некоторые провинции сейчас просят нас о помощи, а некоторые открыто отказались нам подчиняться. Так что у тебя есть прекрасная возможность искупить свою вину. Я не буду помогать тебе за даром. Быстро сориентировавшись, высказалась хвостатая девица. Значит, придется тебя все же выпороть. Для начала, не стал возмущаться и мужчина, поднимаясь с трона. Стой! Испуганно выкрикнула хвостатая девица, прячась за двух парней. Только и пробормотали эти два парня, видя, как к ним приближается огненное чудище. Молча понаблюдав за тем, как огненное чудище схватило двух парней за шкирки, а хвостатую девицу за хвост, и затем это же чудище поволокло всех троих к выходу из тронного зала, Блеция повернулась к жуткому существу, стоявшему за его спиной. «Ты нашел, что искал?» – строго спросила она. «Да», – односложно ответил на этот вопрос древний лич. «Моя помощница нашла в сгоревшем дворце очень интересную книгу. Очень многие страницы в этой книге сожжены, но у меня нет никаких сомнений в том, что именно с ее помощью демоны и оказались в этом городе. Покажешь мне позже», – удовлетворенно кивнув, приказала древнему личу Блеция. «Вы мне обещали аудиенцию со своим мужем», поспешил напомнить женщине древний лич. «Позже», — шикнула на лича Блеция. «Разве ты не видишь, в каком он сейчас настроении? Будь пока за моей спиной, не имеешь права». В этот момент донесся до всех присутствующих в тронном зале визг хвостатой девицы, которую огненное чудище уже выволокло за дверь. «Я войну тебе объявлю». «Ой, больно». И почти все присутствующие в этот момент сжали свои головенки в плечи. Блеция же нахмурилась и подошла к Кей. «Кей», тихо обратилась Блеция к этой девчонке. «Здесь собрались твои гвардейцы, придворные и слуги. Мы показали им, кто будет стоять за твоей спиной, и кто всегда придет к тебе на помощь. Но теперь пришла очередь и тебе показать, что ты правишь этой страной наравне с нами». Сказав эту фразу, Блеция красноречиво покосилась на пустующий трон. И намек на то, что именно в данный момент требуется от девчонки, здесь был весьма однозначный. Но Кей не спешила занимать пустующий трон. «Он меня видел», – пробормотала бледная девчонка, которую пустующий трон вообще сейчас не заботил. «Там, у горы трупов, я была такой же безумной, как и Лабивия, и он меня видел такой. И ты боишься, что он тебя выпорет так же, как и эту хвостатую идиотку?» Понимающе улыбнувшись, уточнила Блеция. Вместо ответа девчонка лишь помотала головой. «Он вообще ничего не делает», пояснила причину своих страхов девчонка. «Словно я больше не существую для него». Тяжело вздохнув и поняв, что от зеленоглазой Сильви опять никакой помощи не дождешься, Блеция обратилась к собравшимся в тронном зале. «Сейчас в тронном зале должны остаться лишь моя семья, наши почетные гости и капитан Королевской гвардии. Все остальные, выйдите вон. Мне нужно кое-что обсудить с вашей новой королевой. Сильви, передай моему мужу, чтобы он тоже подождал за дверью. Лучше этот момент обсудить без его участия». Том 7, глава 15. Перед началом нового пути где-то жизнь била ключом, а где-то царили тишина и покой. Из глубокого забытья Микки Хит очнулся в абсолютной тишине. Белый потолок над головой, скрип кровати, мокрые простыни и томный женский стон сразу же оповестили парня о том, что умер. Правда, пробуждение было несколько необычным для него. Повернувшись к женщине, лежащий с ним рядом, парень недоуменно нахмурился и попытался убрать со своей груди женскую руку. «Я вам не нравлюсь?» – тут же получил парень вопрос от обнаженной красотки, лежащей рядом с ним. «У меня уже есть девушка», – сухо ответил Микки Хита, все же убрав с себя ее руку. «Что вы вообще тут делаете? У вас был сильный жар», – пояснила длинноухая красотка, прижимаясь к парню как можно плотнее. «Нужно было как-то вас согреть, и я не придумала ничего лучшего. Вам нужно уйти», вместо благодарности за заботу, ответил красотку Микки Хита. «Ради вашей же безопасности, и в итоге, вы снова пытаетесь меня защитить», усмехнулась красотка. «Дважды за этот день, вот только куда же я пойду, все мои мужчины мертвы. А ваша девушка где она по-вашему, почему она не у вашей постели?» Лия, наконец-то назвал по имени эту длинноухую красотку Микки Хита. «Мне сейчас очень тяжело говорить, у меня ужасно болит голова и хочется пить, поэтому оставьте меня в покое и просто уйдите». Просьба Микки Хита тут же побудила Лию к немедленным действиям. Вскочив с кровати, обнаженная женщина поспешила наполнить фарфоровую кружку водой из кувшина и поднести ее к губам Микки Хита. При этом, левая рука Лилии умело приподняла голову Микки Хита, дабы парень не захлебнулся. «Вам нужно уходить», не отказавшись от помощи, все же решил образумить эту женщину Микихита. «Пока, пока нас никто не увидел», понимающе перебила парня Лия. «Сюда приходили Сирен и девушка Слизень, так что, мне нет нужды куда-то убегать или от кого-то что-то скрывать. Да и разве между нами происходит что-то предрассудительное сейчас?» «Девушка Слизень сказала, что яд уже успел разойтись по вашему организму, и для вашего полного и немедленного излечения ей нужно будет потратить слишком много сил, но в ее помощи нуждаются и другие. Поэтому, я ей пообещала, что сегодня позабочусь о вас, а завтра вас полностью исцелят, и вы можете убить меня. Зачем мне это делать?» Не понял столь неожиданный выверт женской логики Микихита, при этом отвернувшись от обнаженной женщины, склонившейся над ним. «Вам же нужно как-то доказать своей девушке, которая даже не пришла вас сегодня проведать, что я вам безразлична». Пожала плечами Лия. «Мое убийство снимает все ненужные вопросы, и вы говорите об этом так спокойно, это, наверное, из-за шока», вновь пожала плечами Лия, нависая над Микихита. «Сегодня мне пришлось пережить слишком много событий, в финале которых я осталась ни с чем. К тому же, я не верю, что вы меня убьете. Вы даже близко не похожи на жестокого и кровожадного монстра. Просто, я предлагаю вам наилучший вариант выхода из сложившейся ситуации. Если вы действительно хотите помириться со своей девушкой, я с ней и не ссорился», пробурчал Микихита, не желающий больше развивать эту тему. «Уйдите. Постель под вами промокла насквозь, поэтому вам следует переместиться на другую сторону этой двуспальной кровати», упрямо продолжила выполнять роль няньки Лия. «Я смогу сделать это сам. Не капризничайте, как малое дитя, а примите мою помощь. Это единственное, что я могу сделать для своего спасителя. Скажите, вас когда-нибудь носили до этого на руках?» И пока Микихита переносили на другую сторону двуспальной кровати, крепко прижимая его к весьма объемной женской груди, хвостатая девчушка запустила в кого-то помидором и погрозила кулаком. «Это война!» – прокричала она. «Будь уверен в том, что моя непобедимая армия обязательно сокрушит всех вас. Я сожгу все это королевство дотла». «Ой!» Поняв, что она слишком уж увлеклась, девчонка тут же шмыгнула за угол. Хаэм лишь прокомментировал угрозу хвостатой девчонки повелитель монстров, который отвлекся от важной беседы. «Кажется, надо дать ей еще пару затрещин». Така укоризненно покачала головой красноглазая девчушка с двумя косичками. «Ты разве не понимаешь, что она просто хочет перед тобой извиниться?» Швыряя в меня помидоры, удивился мужчина. «А ты ожидаешь от нее и гномов каких-то взрослых поступков?» Пожала плечами красноглазая девчушка. «Лично я не удивлена тому, что все эти хвостатые и бородатые коротышки так и не могут друг с другом расстаться, несмотря на все скандалы. В общем, прими все, как есть, и скажи ей, что не сердишься на нее». «Не сержусь», — удивился мужчина. «Ката, я сегодня едва не потерял девчонок из-за того, что нам не хватило людей, а сам я не мог быть одновременно везде и всюду. И пока мы все рисковали своими жизнями, эта хвостатая маялась откровенной дурью. Да если бы гномы отказались нам помочь в начале этой битвы, я бы вообще прогнал их всех отсюда пинками. Кстати, ты сама-то точно уверена в том, что сейчас тебе следует быть рядом со мной? Может, мне тоже стоит отвесить тебе подзатыльник и отправить тебя к Микихита? О том, где и с кем мне стоит сейчас быть, я поговорю, пожалуй, с Блецией, а не с тобой», недовольно пробубнила Ката. «А пока, давай продолжим. Нам нужно срочно принять сразу же несколько очень важных решений. Окей, похоже, править государством пока не готово». Ох, устало выдохнула Лия, упав на мокрую простынь рядом с Микихита. «Знаете, когда-то, давно, я мечтала о красивом, высоком принце. Я искренне верила в то, что единственное мое предназначение – занять трон и вместе с красивейшим королем править страной. И тогда я не сводила свой взгляд с отца Кей. Мне казалось, что вот же она, моя детская мечта. Красивый и молодой принц, наследник трона, что может встать между нами? И когда настал момент, я закрыла глаза и отдала ему свою девственность, ни о чем не жалея. А утром этот сказочный принц мне сообщил, что я обязана соблазнить его дядю. Ради страны, ради совершенно непонятных для меня вещей, мой сказочный принц должен знать, что творится в голове этого старика. Так и закончилась моя детская сказка, и я начала свое путешествие по мужским постелям. Зачем вы все это мне рассказываете? Так стараясь и не смотреть на обнаженную эльфийку, проявил своеобразный интерес к этой беседе Микихита. «Не знаю, призналась ли я, просто захотелось вам это рассказать. Впервые, за долгие десятилетия я лежу в одной постели с мужчиной, который не лапает мои груди и не затыкает мне рот поцелуями. А мне не нужно о чем-то просить этого мужчину или что-то у него выведывать, симулируя очередной оргазм. Это так необычно. Странно, мне даже безразлично, что будет со мной завтра. А, по-моему, вы сейчас меня соблазняете», – пробормотал Микихита, чувствуя, как все плотнее прижимается к нему Лия. «И я не понимаю, зачем вам это надо? Вы дрожите. У вас снова начался жар», – тихим голосом объяснила Лия свои действия. «Так неужели вы думаете, что я настолько безумна, чтобы соблазнять вас в таком состоянии? Закройте глаза и попытайтесь заснуть. Обещаю вам, когда вы снова проснетесь, вы меня не увидите рядом с собой. Почему-то мне кажется, что без вас мне было бы намного проще заснуть», — хмыкнул Микихита. «Глупости», — тут же опровергла эту мысль Лия. «Вы бы стучали зубами от озноба и пытались бы укутаться в одеяло, которое очень быстро пропитается вашим потом. Если не хотите думать обо мне, то расскажите о себе. Мне интересно, о чем вы мечтали, когда были маленьким. И, кстати, мне очень интересно, почему вы выбрали для себя столь необычную девушку». Поняв, что речь вновь зашла о кота, Микихита вдруг передернулся. «Что вам надо?» — вдруг резко спросил он. «Мне», — искренне удивилась Лия этому вопросу. «Я же только что это вам объяс. Не лично вам», — пояснил свой вопрос Микихита. «Вообще, женщинам. Сначала вы мечтаете о достатке, о тихом доме, о верном мужчине и детях. И чтобы все это вам дать, мы, мужчины, рискуем своей жизнью, думая только о вас. Но вдруг выясняется, что пока мы притворяли вашу женскую мечту в жизнь, мы успели превратиться в ваших глазах в мелких эгоистов, которые не думают о других. И мне плевать уже на вашу, женскую, логику. Я просто хочу знать, чего же вы хотите получить от мужчин». Ненадолго в спальне воцарилась тишина. «Вас просто разлюбили», — тихо сказал Илья. «А может быть, с самого начала ваша девушка мечтала совершенно о другом принце, пытаясь сделать вас похожим на своего кумира детства. Так что, сейчас вы можете бросить к ее ногам хоть целый мир, но вы все равно не сможете соперничать с ее идеалом из детских сказок. И что же мне тогда делать? Я не знаю», — в очередной раз предельно честно призналась Лия. «Когда я поняла, что осталась совершенно одна в этом мире, то родила Хелену от мужчины, которого я когда-то считала сказочным принцем. На некоторое время моя жизнь обрела смысл, но девочка быстро выросла, и я вновь осталась наедине с разбитыми мечтами и с похотливыми мужиками. Поэтому мне нечего вам посоветовать. Попытайтесь найти для себя свой собственный путь». «Предлагаете начать все сначала?» — усмехнулся Микихита. «Забыть все то, через что я прошел, сделать вид, что ничего не был, рассказать вам сказку?» — перебила парня Лия. «Новый путь любого ребенка всегда начинается с красивой сказки и веры в то, что эта сказка когда-нибудь воплотится в жизнь». Том 7, глава 16. Аудиенции в конечном итоге. Достаточно длинный день подошел к концу. Лежа напротив друг друга, волчица Берта Мальвина и лисичка Ириска сытно рыгали, не в силах уже стоять на ногах. Их раздувшиеся животы уже не вмещали мяса убитых каннибалов. Но, словно соревнуясь друг с другом, эти две девицы упрямо что-то пережевывали и жадно косились на труп эльфа, лежащий между ними. Где-то на окраине эльфийской столицы дымила кузница. Безликие марионетки внимательно изучали лежащие повсюду оружие и тут же пытались выстругать копию понравившихся экземпляров из древесины. Между ними сновали обритые гномы, которые тут же скупали изготовленные марионетками изделия. Правда, торговаться им приходилось с уставшей за день графиней Грин, а потому нередко ожесточенный торг перерастал в драку, по итогу которой очередной гном выпинывался из кузницы, как футбольный мячик. Но, потирая ушибленное место, бурча под нос весьма экзотические ругательства и грозя кому-то кулаком, выпнутый из кузни коротышка поднимался на ноги и вновь плелся в сторону кузни, как мотылек на огонек. Впрочем, большинство завоевателей эльфийской столицы, намаявшись за день, крепко спали, и потому в пустующем тронном зале стояли всего лишь две девицы. Они стояли перед троном, на котором гордо восседала одноглазая красотка. «Никак не могу понять, что в этой железяке особенного», — призналась Блеция, поерзав на троне, жесткая и холодная. «Неужели она и правда стоила всего того, что нам пришлось пережить с того момента, как мы покинули мой дом. На мой взгляд, гора трупов, на вершине которой недавно восседал мой муж, является куда более ярким и понятным символом власти. Кота, насколько дней нам хватит этой горы? Если не умерить аппетиты волков и лисиц, то через пару дней уже ничего не останется, подала голос одна из двух девиц, стоявших перед троном. Ваши дети обезумели. И самое страшное заключается в том, что Берта и Риска принимают в этом безумии самое активное участие. Командиры оказались хуже своих подчиненных, усмехнулась Блеция. Кстати, можешь называть Берту Мальвиной. Черт с ней. Как бы эта волчица не ругалась на моего мужа, но от меня она не может утаить того факта, что ей нравится это имя. Да и сделанного уже не воротишь. Пусть будет Мальвиной. Что же до других моих детей, то, как я поняла, Гербера отогнала своих арахнидов подальше от столицы, не позволив им принять участие в общем пиршестве. Да, кратко подтвердила слова Блецейкота. Что ж, эта глупая девочка неожиданно меня удивила, призналась Блеция насчет Герберы. Все трупы, которые не успеют съесть под утро, распредели между вивернами и арахнидом. У меня нет никакого желания оставлять столь дисциплинированных детей без награды. Что же до волков и лисиц, то постарайся, как можно быстрее, организовать их переправку обратно в проклятый лес. Иначе, при таких командирах, они тут все сожрут еще до наступления весны. Хорошо, не стала возражать Ката против водруженной на ее плечи работы. Ну, а теперь, давайте перейдем к более важному вопросу, хлопнув по подлокотнику трона ладонью, сменила тему разговора Блеция. Ката, Лия, я уже догадываюсь о том, какие мысли блуждают сейчас в ваших глупых головенках. Но я бы хотела услышать лично от вас ответ на очень и очень простой вопрос. Что вы творите? Смысл столь короткого вопроса был очень быстро понят двумя женщинами, стоявших перед троном. Одновременно вздрогнув, они растерянно переглянулись и опустили свои головенки. Ни Ката, ни Лия не желали озвучивать ответ. Но и сказать Блеции, что это вообще не ее дело, женщинам не хватило смелости. В конечном итоге, Блеция решила самостоятельно установить очередность интересующих ее тем, задав дополнительные вопросы. «Лия, ты хорошо подумала своей головой, прежде чем ложиться в постель этого мальчишки? Ката, ты всерьез хочешь расстаться с Микки Хитой и посоревноваться со мной за внимание моего мужа? Вам обеим не кажется, что в какой-то момент вы совершили невообразимую глупость?»